Глава восьмая. Рада. «Рада, Артемовна! Рада, Артемовна!» Кристина выбежала мне навстречу, радостно взмахивая руками, словно я вернулась с кругосветного путешествия. «Рада, Артемовна!» «Кристин, слишком радостно тоже плохо», — произнесла я, морщась от возвращающейся головной боли. Мы с девочками слишком усердно обсуждали Давида Романовича во всех его шикарных подробностях. С употреблением слабоалкогольных напитков. Один звонок, и Валя прилетела, позвякивая тремя бутылками шампанского и банкой малосольной селедки, сказав: «Ничем не хуже, чем пить шампусик с красной икрой, только дешевле». И действительно было вкусно. Все было вкусно. Как и последующие коктейли и пошленькие разговорчики. «Ну...» — тянула Лера не совсем трезвым голосом. «Я бы не стала тебя осуждать». «Ты про что сейчас?» – уточнила я. «Про полуголого амбала, которого я выгнала». «Давида Романовича», – я напомнила имя. «Да, его. Давидик – просто секс. Не называй его так». «Как?» «Давидик, он же не ребенок». «А других претензий нет?» – уточнила Лера под Вален смешок. «Ну, правда», – скривилась я. «Давидик». Повторила я, высунув язык в знак протеста и отвращения. «Сережа, фу!» – рыкнула я, отбирая у чихуашки кусочек темного хлеба. «Не хочу ночью намывать твою тощую рыжую задницу». «А вот у Давидика задница просто муа!» Лера изобразила характерный жест пальцами и причмокнула. «Я бы с удовольствием в такую впилась зубами». «Эй!» – возмутилась я. «А что такое? Или ты сама собралась кусать задницу Давидика?» «Нет!» Я активно затрясла пьяной головой, тут же зажмуривая глазки и останавливая поплывшую картинку мира. «И вообще-то ем. Хватит о задницах. Никогда не понимала этот фетиш». «И зря. Шикарная мужская жопа – это отдельный вид искусства, а у твоего она эталон задничной красоты. Я бы дала ей 10 из 10». «Валя, блин, ну не давай Серкану ничего!» – ревкнула я, игнорируя разговоры о Немирове. «Я маленький кусочек. Да хоть крохотный. Дристать он с него будет, как конь!» Лера хрюкнула, подливая шампанского. «Все же я зря его выгнала?» – спросила она, хитро мне улыбнувшись. «Не зря». «А мне кажется, зря». «А я тебе говорю, не зря». «А вот теперь я еще больше уверена в том, что зря». Валя, что наблюдала за нами, произнесла. «Теперь и мне кажется, что зря». «Когда кажется, креститься надо», — огрызнулась я. «А когда покрестишься, еще сильнее кажется», — отзеркалила Лера. В знак протеста и того, что ответить мне было нечего, я закатила глаза и отхлебнула шампанского. Некрасиво так, с булькающим звуком. Так можно позволить себе сделать при подругах. «И вообще, а чтобы тебе его не трахнуть?» «Чего?» – протянула Валя, а я же закашлялась, пугая своим карканьем Серканчика. «Того!» – передразнила Лера. «Вам что, каждый день, ах, ренительный мужик попадается, товарищи разведенки? И что, с каждым спать?» – Валя задала ей резонный вопрос. «Только с охренительными», – произнесла Лера, как само собой разумеющееся, как истину, как неоспоримый факт. «Я, к примеру», – продолжила она. «Таких видела только в фильмах, в порнофильмах. Ну, блин, ну вы чё? Да посмотрите вокруг, то лысый, то без зубов, то воняет, то жмот, то пьяница». Я не сдержалась и рассмеялась, согласно кивая. «Ну, возможно. Все приличные разобраны», — меланхолично согласилась Валя. «Это я ещё молчу про ногти на ногах. На них вообще когда-нибудь стригут? Если я раньше думала, что секс в носках — это что-то такое себе, то теперь обеими руками за. Уверена, у твоего и с ногтями все в порядке». «Не сомневаюсь», — фыркнула я. «Он тратит в месяц на себя больше, чем мы вместе взятые». «Разве это плохо? Мужики хотят ухоженных женщин, а почему бы и нам не хотеть ухоженных мужиков?» Валя сунула Серкану кусок селедки и согласилась. «Логично. Вот мой...» «Нет, никаких разговоров о бывшем», — прервала я ее. «Сегодня мы обсуждаем мои проблемы». «Да нет, у тебя никаких проблем. Шикарный мужик — это не проблема. Кстати, а почему он ушел без рубашки?» Лера подалась вперед. Витя ее порвал, призналась я, оглушенная протяжным женским возгласом, примерно таким, что сейчас извлекла из себя Кристина. «Рада Артемовна!» Она встала передо мной, шумно выдыхая и начиная тараторить. «У нас новый заказ, просто опупительный!» «Откуда?» – удивилась я. Девушка задумалась. «Из телефона», – ответила она немного растерянно. «Позвонили на рабочий, я сказала алло, ну и все». Она тряхнула красиво уложенными волосами. «Кристин, давай я выпью кофе, а потом ты мне расскажешь», – предложила я, страстно желая покинуть знойную улицу и спрятаться под прохладой кондиционера. «Ты начинай, только не так громко». «Нас просят организовать готическую вечеринку. Знаете, такое все мрачное, кровавое, эротичное». «Эротичное?» – переспросила я. «Мы таким не занимаемся». «Да нет», – Кристина скривила губки. «Ну вы что, никогда не смотрели фильмы о вампирах? Вот нужно что-то в таком виде. Бал. Красные и бордовые тона, можно с черным. Цветы, оформленные в укромные уголки, где парочки могут уединиться». «Допустим», — согласилась я. «Официанты во фраках. О, еще просили клетки с хищниками. И такие старые телеги, как в фильмах, в которых перевозили пленных или везли на казнь. Костюм палача, фейерверки». «А дыбу не просили?» — хмыкнула я. «Кого?» Я помахала рукой, чтобы она не брала в голову. «Продолжай». «Заказчик назначил нам встречу в бизнес-центре «Ржебет». Рада Артемовна, пообещайте, что разрешите и мне заниматься этим проектом». «Почему я должна это сделать?» – уточнила я. «И не факт, что мы возьмем этот заказ». «Ну как же?» – Кристина была готова плакать. «Уверена, что организация вечеринки для Грачевых уже начала работать на нас, сработало сарафанное радио среди богачей». «Или просто толпа извращенцев перебрала все агентства нашего города, в итоге остались лишь мы. И мы еще не провели праздник Грачевых. Не стоит бежать вперед паровоза». Помощница как не слышала меня. «Я договорилась о встрече сегодня вечером. Пообещайте, что возьмете меня с собой». «Как много ты требуешь с утра», – проворчала я, уже приготовившись отказать, но передумала, замечая Виктора. «Хорошо, поедешь со мной. Только я не уверена, что стоит браться за такой странный и явно трудоемкий проект». «А когда мы боялись поработать?» Смысла спорить с Кристиной не было. Пока мы не встретились с потенциальными клиентами. «Во сколько встреча?» – спросила я. «В 6. Поедем из офиса». Я предупредила девушку, чтобы у нее не возникло желания уйти пораньше. Как часто она любила делать. Я игнорировала приближение Вити. Зашла в свой кабинет. «Давай поговорим», – предложил он, войдя за мной следом. «Ну давай», – согласилась я. «Говори». Я поставила на стол сумочку, включила кондиционер, достала из небольшого холодильника в нише бутылку прохладной воды. «Прости, я идиот». Он стоял перед письменным столом. «Вить, этого мало. Ты вчера избил арендодателя, от которого зависит наше будущее по заказу. Важному заказу. Если мы его профукаем, то долго-долго будем устраивать свадьбы с едва живыми голубями в коробке из-под микроволновки, оклеенной белой подкладочной тканью». «Рад, но я не знаю, как извиниться правильно». «Хотя бы пообещай, что подобного не повторится», – подсказала я. «Подобного не повторится», – сказал он. Я отпила воды прямо из бутылки. «Ведь мы не пара и никогда ею не были. Это ненормально, что произошло вчера. Ты не должен вмешиваться в мою личную жизнь. Я в состоянии сама все решить». «Рад, неужели этот козел тебе понравился?» «Ты ничего не понял. Тебя не должны волновать мои предпочтения. Личные предпочтения. Ведь я никогда не вмешивалась в твою личную жизнь». «Ты уже забыла о голой бабе в его кабинете?» Он меня не слушал. Злился. «После заказа Грачевых мы с тобой попрощаемся». Я постаралась произнести фразу уверенно. Таких отношений между начальником и подчиненным не должно быть. В кабинете повисла тишина, нарушаемая лишь звуком работы кондиционера. «Я тебя понял. Поговори с командой. Определи, кто после дня рождения Грачева примет твои обязанности». «Я тебя понял», — повторил он глухо. «Я пойду, Рада Артемовна». «Хорошего дня», – ответила я сухо. Дождалась, когда дверь за Виктором закроется, села на край стола и шумно выдохнула. Часть меня была уверена, что я поступала правильно. Нельзя, чтобы в работе личное выходило на первый план. Вчера все обошлось парой царапин на спине, а в следующий раз может закончиться трагично. Другая часть меня чувствовала, что я предаю человека, с которым проработала уже 3 года. Человека, который бросился на воображаемого конкурента с брусом, украшенным металлическими креплениями. Работа должна оставаться работой. Я убедила себя и занялась праздником Грачевых, рассказав девчонкам о пожеланиях клиентов, главным из которых являлось слово «люкс». Это даже упрощало задачу. Открываешь любой каталог и спускаешься вниз до самой дорогой позиции. Вуаля, ты выбрал люкс. Но иногда приходилось постараться и найти что-то более достойное, если судить со слов клиентки. Трудно быть ограниченным в бюджете, но зато страшно, когда ограничений нет. Весь день мы потратили на выбор, обзвон и бронирование официантов, танцовщиц, вокалистов. Тех и только тех, с кем уже работали. Перед самым выходом звонила Эмилия, попросила пересмотреть программу вечера. Воодушевленно тараторила Кристина, когда мы приближались к бизнес-центру, в котором была назначена встреча. Зачем? Она сказала, что господин Грачев связался с агентом одной из мировых звезд, и они сошлись на цене. «С кем же?» – поинтересовалась я. «Это обещали сохранить в секрете для всех. Будет сюрприз. По таймингу выступление займет около часа». «Ясно. Только давай перестрахуемся и на всякий пожарный будем иметь программу на этот час». «Я тоже так подумала», – ответила Кристина, пропуская меня в кабинку лифта. «Звезды так капризны. Напомни, как зовут заказчика?» – спросила я, пока лифт размеренно полз на верхний этаж. Девушка пожала плечами. «Не знаю, я разговаривала с помощницей, и, судя по требованиям и ее тону, хозяин богатый и капризный». «В следующий раз узнай имя заранее», – произнесла я вполголоса. Тщательно отполированные двери поползли в стороны, открывая нам вид на просторный холл, высокую стойку и красивую молодую женщину за ней. Возможно, мою ровесницу. «Добрый день!» – Кристина вышла вперед. «У нас назначена встреча!» Женщина продолжала смотреть в монитор, игнорируя наше присутствие, расторопно, но суетно набирая что-то на клавиатуре. Щелчки разносились по стерильному, пустому помещению. «По поводу праздничного мероприятия», – добавила моя помощница, не дождавшись реакции. Наконец-то подняла взгляд и произнесла. «Правящий вас примет через минуту». Кристина вскинула брови, выразительно на меня взглянув. «Правящих у нас еще не было», – произнесла она одними губами. «Очередной пышник с безразмерным самомнением», – шепнула я, улыбнувшись. В нашей работе стабильно попадались чудики. И самые безобидные из них те, кто устраивает праздники своим домашним питомцам. Подумаешь, гости мохнатые и с хвостом, зато как просто сделать их счастливыми. Вкусные лакомства, мягкие подушечки, мячики, и ты уже собачий бог. Если в начале карьеры подобные увеселения казались мне довольно странными, то после просьбы устроить свадьбу с секс-куклой способность удивляться у меня атрофировалась. «Да пусть хоть царь, лишь бы платили хорошо», – закончила мою мысль помощница и профессионально улыбнулась молодой женщине за стойкой. «Не слишком приторно и не сухо. Именно так, как нужно, чтобы расположить к себе человека». Ответной улыбки она не получила, а только довольно надменная. «Пройдемте за мной». Модельная внешность, походка богини. Даже всегда уверенная в себе Кристина поубавила пыл. Двери из темного дерева распахнулись, пропуская нас в просторный кабинет, выполненный в современном стиле. Хозяин кабинета сидел за письменным столом. Мужчина. Внешне ничем не примечательный, обычный, среднестатистический, но было в нем что-то пугающее и привлекательное. Он не спешил заговорить с нами, не спешил предложить нам присесть. К слову, напротив стола не было мест для гостей. Кажется, правящие любят короткие визиты. Он кивнул своей помощнице, отсылая, и произнес. «Добрый день, меня зовут Бальво. Именно так можете обращаться ко мне». «Добрый день», – ответила я, отмечая, что в голосе мужчины не было никаких эмоций. Он был похож на механическую игрушку. Я рада, а это моя коллега Кристина. Хорошо. Тишина. Я так понимаю, что контекст вечеринки уже определен? Я начала разговор. Вам нужна помощь с реализацией? Верно. И вновь тишина. У меня было острое желание попрощаться, развернуться и уйти. Профессионализм останавливал от этого. И жадность. Бальво, или как к нему обращалась его помощница, правящий, был точно из категории состоятельных людей. Очень состоятельных, если судить по простоте и лаконичности всего вокруг. Можно сделать вывод, что деньги были с мужчиной всегда. Ему не надо что-то доказывать окружающим, он уверен в своем превосходстве. У вас есть помещение или нам нужно поработать над этим вопросом? Если скажете примерное количество гостей и озвучите основополагающие моменты, в течение 2 дней я смогу предоставить вам смету. Да, ответил он коротко, выдержал паузу и продолжил. Есть основополагающие моменты, и есть помещение. Нам нужна атмосфера. Атмосфера – исключительно наша работа, прощебетала Кристина, переключая внимание Бальво на себя. Мужчина долго смотрел на нее. Господи, ну до чего же он жуткий, такой статичный, как неживой. Манекен, точно манекен. Хорошо, сказал он. Тогда... Одним движением поднялся на ноги, словно его потянули за трусики. «Я вас приглашаю смотреть особняк. Прямо сейчас», – добавил конкретики. Мы с Кристиной обменялись встревоженными взглядами. «А это далеко?» «Не больше часа езды. Обещаю угостить вас после ужина». Тут Бальво улыбнулся, открывая ровные белоснежные зубы. «Вы согласны?» «Конечно. Если вы озвучите адрес особняка, наши коллеги уже смогут продумывать проект», – произнесла я. Мужчина прекрасно понял мои опасения, приподняв один уголок губ в ухмылке. «Не стоит переживать. Мы не покинем пределы города». Он оказался выше, чем мне показалось. Среднее телосложение. Напоминал наглядное пособие по изучению физиологии. Словно его отлили где-то на заводе. «Алиса, мы будем у выхода через 2 минуты. Попроси водителя подготовить машину», – приказал Бальво, первым выйдя из кабинета. «Конечно, он на месте», – пообещала она, улыбнувшись мужчине. Мне хотелось крикнуть: «Вот это дисциплина! Я тоже так хочу! Мои работники не спешат выполнить просьбу за 2 минуты». Мы вошли в кабинку лифта. Двери медленно закрывались, и чем меньше оставалось пространства между ними, тем больше мне хотелось выбежать. Мы словно очутились, запертые с хищником в клетке. «Вы так волнуетесь, Рада», – заметил Бальво. «Не люблю замкнутое пространство». «Согласен. Ощущение, как в склепе или гробу. Но все же лифт – прекрасное изобретение человечества, хоть оно мне и не нужно». «Любите пешие прогулки и физические нагрузки?» – спросила Кристина подрагивающим голосом. Она волновалась не меньше меня, а, возможно, и больше. Я никогда не видела ее такой тихой. «Нет, не люблю», – ответил он. Наконец мы достигли 1-го этажа, и в крохотное помещение хлынул прохладный свежий воздух. После поездки на языке остался приторный сладковатый привкус, словно в кабине кто-то распылял сахарную пудру. На улице ожидал автомобиль представительского класса. Именно такой, в котором нельзя обойтись без водителя. 2 ряда пассажирских сидений друг напротив друга, кожаный салон, отделка деревом и вновь неприятный запах сладости. Бальво не пытался навязать разговор или посвятить нас в детали праздника. Кстати, я так и не уточнила повод. «Простите, мы будем подготавливать день рождения или...» «Или», – ответил Бальво, оторвавшись от происходящего за окном. «Это просто праздник для моих друзей. Бал-маскарад». «А-а-а!» – понимающе протянула Кристина. «Костюмированная вечеринка. И вы хотите ее выполнить в стиле...» – спросила я. «В стиле мрачного средневековья». И впервые в словах и в интонации говорившего послышались эмоции. «Вы что-нибудь слышали про Великую Инквизицию?» – спросил он у меня. «Да, Безусловно, не так много, чтобы поддерживать разговор на эту тему, но я понимаю, о чем речь. Современное поколение. Теперь я слышала пренебрежение. Вы так любите полагаться на свои электронные коробочки, что ничего не храните в голове. Бальво вновь отвернулся к окну. Продолжали путь мы в напряженном молчании. Кристина, судя по сосредоточенному лицу, читала про темные времена Средневековья и расправы над еретиками. А я надеялась, что мы вернемся домой живые и здоровые. Серканчик протянет без меня дня 3, а вот потом, надеюсь, родители или девчонки из Краснодзора решат зайти в мою квартиру. Успокаивал тот факт, что мы действительно двигались сквозь город. Автомобиль остановился у высокой бетонной стены и металлических ворот в 2 человеческих роста. «Мы приехали», — сообщил Бальво, покидая салон. Не то чтобы я хотела, чтобы он подал мне руку, но то, с какой отстраненностью он ожидал нас, немного задевало. «Идемте», — сказал он, когда ворота приоткрылись. Из-за забора торчали вершины довольно плотно посаженных деревьев. Я знала это место. Да, думаю, весь город знал странную огороженную территорию без опознавательных табличек. Даже на картах это был сероватый многоугольник неправильной формы, без каких-либо пометок. «Ого!» – протянула тихо Кристина, явно разделяя мои мысли. «Сегодня мы узнаем, что же там!» Нам открылась довольно широкая дорожка, по которой могли пройти 5. Мелкий камушек хрустел под ногами. «Это земля моей семьи», – сказал Бальво, идя впереди. «Здесь мы прячемся от городской суеты. Устраиваем тихие вечера. Любим конфиденциальность». Он сбавил шаг и поравнялся с нами. «Там», — он указал влево, — «особняк. Там», — указал правее, — «конюшни, псарня. Также мы держим разнообразных животных». «И наша задача?» — спросила я. «Ваша задача простая. Актеры, декорации, угощения». Мы шли к особняку. Уже можно было рассмотреть длинное полукруглое здание в 2 этажа с колоннами и огромными окнами. Впереди подъездная дорожка и площадь с фонтаном и скамейками вокруг. «Тут», — Бальво указал на центр, — «должен быть эшафот. Тут телеги с товарами и прочим реквизитом». «Базарная площадь?» — догадалась я. «Верно». Он меня похвалил. «А с грязью, неприятными запахами, птицей в клетках. И пусть актеры за неделю до праздненства забудут о мыле и воде». «От нас впервые такое просят, но, думаю, проблем никаких не будет». «Кристина, вы можете пройти в особняк и осмотреться пока там. Сделать пометки, фотографии для дальнейшей работы. Не хочу вас задерживать. А я пока расскажу по наружному оформлению», – предложил Бальво. «Можете снять даже видео». «Конечно», – согласилась она. «Я с удовольствием». «А мы пока прогуляемся до зверинца», – сообщил мне Бальво, элегантным жестом указывая направление. Под зверинцем я представляла себе вольер с парой собак и неказистую лошадку, возможно, старую и хромую. «Сколько здесь животных!» – восхитилась я. «Моя страсть. К ним я еще не охладел». Бальво прошел вдоль вольера с охотничьими собаками. «Рада, я же не ошибусь, если скажу, что на данный момент вы работаете с владельцем ночи». «Нет, не ошибаетесь», — призналась я. «Давид Романович порекомендовал наше агентство». «Нет». Он открыл дверь вольера. «Гулять?» Он отдал команду. «Они...» «Нет, они вас не тронут. Но я хотел вернуться к разговору о господине Немирове». Впервые за время нашего знакомства мужчина открыто показал эмоции – презрение и ненависть. «Будьте осторожны с ним, Рада. Предельно осторожны».